Неделя седьмая. Забудьте про Джонсонов. Направление. Стрессоустойчивость, ощущение счастливой и полной жизни. Я рассказываю каждому только его историю. Клайв Льюис. Конь и его мальчик. Мы начинаем сравнивать себя с другими уже с детства. Сначала с одноклассниками, братьями и сестрами, товарищами по спорту и друзьями. Потом объектами для сравнения становятся соседи, коллеги и даже известные люди. И по какому бы параметру мы ни сравнивали себя с окружающими, школьным оценкам, внешности, доходам, успешности детей, семейной жизни, благосостоянию или ощущению счастья, результатом часто становится разочарование. Сравнивать себя с другими иногда полезно, когда мы хотим настроиться на достижение новых целей или стремимся к самосовершенствованию. Но в большинстве случаев мы рискуем утратить ощущение радости от жизни, увеличить бремя стрессов и углубить изъяны в своем поведении. Страдает самооценка, снижается способность к достижению поставленных целей, ухудшаются взаимоотношения с другими. Сравнение может вызвать приступы раздражения и ревности и создать нездоровую атмосферу конкуренции даже между близкими друзьями и родственниками. И, разумеется, когда сравнения с окружающими вынуждают нас к неоправданным тратам, чтобы быть не хуже Джонсонов, они бьют по нам и финансово. Это интересно. В ходе эксперимента, проведенного в 2005 году, его результаты опубликованы в журнале Quarterly Journal of Economists, участники сообщали о снижении ощущения удовлетворенности жизнью, когда узнавали о том, что у их соседей более высокие доходы. Необходимость в сравнениях происходит от неудовлетворенности собой. Порождаемые ею мысли и чувства вызывают жгучее желание иметь больше, чем у нас есть. Жизнь в постоянных сравнениях не позволяет нам быть естественными. Мы вынуждены полагаться на других в оценках своего состояния, желаний и образа жизни. Самодостаточные люди не нуждаются в сравнениях с другими, поскольку уверены в том, что живут в соответствии со своими ценностями и обстоятельствами. Путь к успеху. Перестаньте сравнивать себя с другими. Если вы стали жертвой сравнения себя с другими, изменить ситуацию очень трудно. Но умение трезво оценивать себя и тренировки дадут положительные результаты. Когда вы начнете ощущать пользу от нового взгляда на жизнь, будете более удовлетворены собой, повысится ваша самооценка, улучшится отношения с окружающими, а стрессов станет меньше, вы все увереннее будете отказываться от сравнения себя с другими или делать это гораздо реже и в позитивном ключе. Развивайте навыки самоосмысления. Привычка к постоянному сравнению себя с другими может укорениться очень глубоко. Иногда вы даже перестаете это замечать. Развивайте в себе навыки оценки своих мыслей. Остерегайтесь мыслей вроде «я хотела бы быть похожей на…» или «я хотела бы, чтобы у меня было как у…» или «я хотела бы, чтобы мой супруг был похож на…» Они вызывают неприятные ощущения и снижают самооценку. Признавайте и понимайте причины того, что вы сравниваете себя с другими. Если вы замечаете, что мысленно сравниваете себя с кем-то, постарайтесь прежде всего признать это. Не посыпайте голову пеплом. Примите это как данность, сделайте паузу и задайте себе вопрос: что заставляет меня сравнивать себя с другими? Подумайте о том, что вы ощущаете при сравнениях и как они воздействуют на вас. Расстраивают ли они вас? Возбуждают ли ревность или зависть? Заставляют ли думать плохо об объектах сравнения? Перезагрузите свои мысли. Многие прибегают к сравнениям из-за отсутствия самодостаточности. Старайтесь мыслить позитивно. Вспомните о том, что хорошо в вашей жизни. Сосредоточьтесь на том, за что вы благодарны жизни. Напомните себе, что больше не всегда равнозначно счастью. Запишите те аспекты вашей жизни, которые делают вас счастливыми и наполняют радостью. Пересчитайте и оцените то, что у вас в жизни есть, а не то, чего у вас нет. Выбирайте только то, что нужно вам. Сравнение часто заставляют нас желать того, что мало соотносится с нашими истинными нуждами или предпочтениями. Выбирайте только то, что нужно вам, а не то, что вам пытаются навязать окружающие. Например, если вы хотите сбросить 5 килограммов, делайте это потому, что именно вы этого хотите, а не потому, что думают окружающие о вашем внешнем виде. Если вы собираетесь купить новую машину, то делайте это потому, что она действительно вам нравится, а не потому, что такая есть у вашего соседа или лучшего друга, и вы хотите соответствовать. Принимайте только те решения, которые удовлетворяют вас, а не имеют целью произвести впечатление на окружение. Развивайте высокую самооценку и ощущение самодостаточности. Сравнивать себя с другими нас обычно вынуждает то, что мы не до конца знаем себя. Чем больше вы нравитесь себе, тем сильнее ощущение комфорта и счастья от жизни. Советую особо поработать над следующими аспектами. Осознавайте свои ценности. Чем лучше вы осознаете свои ценности и понимаете, что важнее всего для вас, тем меньше будет у вас соблазна сравнивать себя с другими. Именно ваши ценности будут предопределять ваш выбор и решение и позволят вам меньше зацикливаться на том, чего хотят окружающие. Сформулируйте и запишите 5 ценностей, которые имеют для вас первостепенное значение. Например, семья, деньги, чувство благодарности, счастье, естественность, честность и так далее. Наслаждайтесь своей уникальностью. Каждый из нас уникален, и это должно быть источником радости. Если бы мы были похожи как близнецы, мир превратился бы в скучнейшее место обитания разумных организмов. Когда что-то побуждает вас сравнить себя с кем-то, напомните себе, что вы уникальны. Можете даже специально постараться стать особенным. Свой нетривиальный путь в жизни позволяет вам быть непохожим на других. Так вы целенаправленно избавляетесь от необходимости сравнивать себя с ними. Знайте свои сильные стороны. Когда вас посещают пессимистичные мысли о том, чего природа вам не дала, заставьте себя подумать о тех удивительных качествах, которыми она вас наделила. Возможно, вы великодушны и добры, или прирожденный лидер. Может быть, у вас есть талант к пению? Напомните себе о своих сильных сторонах и о том, что окружающие наверняка хотели бы обладать вашими талантами. Помните, что многое в жизни других остается вне вашего поля зрения. Мы переоцениваем то, что видим в окружающих. Порой внешне все выглядит прекрасно, но есть и подводные камни, о которых мы не знаем. Например, некоторые пары кажутся идеальными, но наедине они ругаются. Или вам кажется, что у вашего друга есть все: прекрасный дом, отличная машина, экзотические путешествия, но на поверку оказывается, что он одинок и несчастлив. Помните, что в окружающих вы видите только небольшую часть айсберга. Сосредоточивайтесь на нематериальном. Объектами сравнения часто становятся материальные блага: машины, одежды, дома, доходы и тому подобное. Но жизнь гораздо богаче. В ней большое место отведено здоровью, друзьям и жизненному опыту. Тратьте больше времени на осмысление нематериального и пережитых вами ощущений, чем на учет того материального, что вы приобрели или не приобрели. Старайтесь меньше критиковать других. Нездорово и контрпродуктивно сравнивать себя с другими. Нездорово и критиковать или судить людей только для того, чтобы облегчить душу. Постарайтесь оценить уникальность других и радоваться разнообразию характеров и способностей людей так же, как вы понимаете себя и радуетесь своей исключительности. Избегайте занятий, которые провоцируют сравнение себя с другими. Во время определенных занятий часто возникает соблазн сравнить себя с другими. Например, если мы читаем бульварную прессу или смотрим скандальные телешоу, у нас подсознательно возникает желание сравнивать себя с окружающими. Разумеется, самое опасное из таких занятий — распространение слухов. Постарайтесь устранить их из своей жизни. Сосредоточивайтесь на позитивных моментах и опирайтесь на свои положительные качества. Искореняйте в себе зависть. Если вы постоянно завидуете другим или испытываете к ним ревность, постарайтесь разобраться в причинах этих чувств. Не останавливайтесь на поверхностном. Попытайтесь добраться до глубинных источников таких настроений. Может, дело в вашей неуверенности в себе? Или в том, как вы оцениваете свою работу и зарплату? Может, вам не хватает общения с окружающими? Попытайтесь не смешивать чувства с фактами. Объективно оцените достоинства объекта вашего внимания и подумайте о том, как вы могли бы привнести в свою жизнь лучшие его качества, которые и вызывают у вас зависть или ревность. Используйте этого человека в качестве примера и источника для вдохновения, а не объекта конкуренции.